Дэшил Хэммет. Сборник рассказов «Сотрудник агентства «Континенталь». Рассказ пятый. «Груда мертвых тел». Штатный детектив отеля «Монтгомери» взял свои комиссионные за прошлую неделю у бутлегера товаром, а не наличными. Выпил все, завалился спать в вестибюле и был уволен. Так случилось, что я был единственным незанятым сотрудником детективного агентства «Континенталь», отделения в Сан-Франциско в это время. И потому в течение 3 дней я исполнял обязанности гостиничного сыщика, пока искали человека, который бы устроился на постоянную работу. «Монтгомери» — тихий отель высшего качества, и у меня время проходило спокойно, до 3-го и последнего дня. Тогда-то все и изменилось. Я спустился в вестибюль в тот день, чтобы встретиться со Стейси, помощником управляющего, который меня искал. Одна из горничных только что позвонила и сообщила, что что-то не так в номере 906, — сказал он мне. Мы направились в этот номер вместе. Дверь была открыта. Посреди помещения стояла горничная, выпучив глаза на закрытую дверцу комода. Из-под дверцы растекалась примерно на фут по полу, похожая на змею струйка крови. Я шагнул мимо горничной и попробовал дверцу. Она не была заперта. Я открыл ее. Оттуда медленно вывалилось прямо мне на руки окоченевшее тело мужчины. Вывалилось спиной вперед. А на его пиджаке, внизу спины, шел 6-дюймовый разрез. И пиджак был мокрым и липким. Это не было такой уж неожиданностью. Кровь на полу подготовила меня к чему-нибудь такому. Но когда за мертвецом последовал второй, уже с темным, искаженным лицом, повернутым ко мне, я уронил первого и отпрыгнул назад. И когда я отпрыгивал, третий мужчина вывалился вслед за другими. Сзади меня раздались вскрик и глухой стук. Горничная упала в обморок. У меня тоже нервы не особо железные. Я, конечно, не чувствительный цветочек, и я насмотрелся в свое время на массу неприятных вещей. Но многие недели спустя я то и дело вспоминал этих трех мертвецов, вываливающихся из комода грудой у моих ног. Как они медленно выбираются, почти сознательно, в жуткой игре «Следуй за вожаком». «Следуй за вожаком» — старинная английская игра на традиционный праздник, посвященный культу мертвых. Увидев их, вы не сомневались бы, что они действительно мертвы. Как они падали, как они лежали кучей, все с ужасающей определенностью говорило, они лишены жизни. Я повернулся к Стейси, который, мертвенно побледнев, держался на ногах только тем, что вцепился в спинку медной кровати. «Уберите женщину, доктора и полицию сюда!» Я растащил трупы, положил их в мрачный ряд лицами вверх. Затем я наскоро осмотрел комнату. Мягкая шляпа, что подходила одному из мертвецов, лежала в центре застеленной кровати. Ключ от комнаты торчал с внутренней стороны двери. В комнате не было крови, кроме той, что просочилась из комода, и не было никаких признаков того, что в номере кто-то боролся. Дверь в ванную была открыта. Внизу ванны лежала разбитая бутылка джина. Судя по силе аромата и остаткам влаги, в ванне она была полной, когда разбилась. В одном из углов уборной я нашел маленький стакан для виски и другой под ванной. Оба были сухие, чистые и без запаха. Внутренняя сторона дверцы комода была заляпана кровью от высоты моего плеча и до пола, и две шляпы лежали в луже крови на днище комода. Каждая из шляп подходила кому-нибудь из мертвецов. Вот и все, что было. 3 трупа, разбитая бутылка джина и кровь. Стейси вернулся с доктором, и пока доктор осматривал мертвецов, прибыли полицейские детективы. Доктор вскоре закончил свою работу. «Этот мужчина», — сказал он, указывая на одного из мертвецов, — «получил удар в заднюю часть головы, нанесенный при помощи небольшого тупого инструмента, а потом задушен. Этот», — указав на другого, — «был просто задушен, а третий был заколот ударом в бок». Лезвие было, возможно, 5 дюймов длиной. Они все мертвы уже около 2 часов, с полудня или чуть позже. Помощник управляющего опознал 2. Тот, которого закололи, первый, выпавший из комода, прибыл в отель 3 дня назад, зарегистрировался как Тюдор Инграхэм из Вашингтона, округ Колумбия, и занял номер 915 через 3 двери отсюда. Тот, который вывалился последним, которого просто задушили, проживал в этом номере. Его звали Винсент Девлин. Он был страховым маклером и сделал отель своим домом с тех пор, как умерла его жена, примерно 4 года назад. Третьего мужчину часто видели в компании Девлина, и один из служащих вспомнил, что они сегодня вместе вошли в отель примерно в 1:05. Визитки и письма в его кармане указывали, что его имя — Гомер Энсли, партнер юридической фирмы Лэн Кэшем и Энсли, офис которой был в Майлз Билдинг, рядом с офисом Девлина. В карманах Девлина оказались 150 или 200 долларов. В бумажнике Энсли было чуть больше 100. Карманы Инграхэма дали урожай в 300, и в поясе было еще 2200 долларов и 2 невставленных в оправу бриллианта среднего размера. Все трое имели в карманах часы, у Девлина самые дорогие. И еще Инграхэм носил 2 кольца, оба довольно ценных. Ключ от номера Инграхэма был у него в кармане. Помимо этих денег, чье присутствие, казалось, указывало на то, что грабеж не был мотивом убийства, мы ни у кого из них ничего не нашли такого, что могло бы пролить свет на это преступление. Также и тщательный обыск номеров Инграхэма и Девлина не дал нам ничего. В номере Инграхэма мы нашли 1000 или более упаковок аккуратно крапленных карт, несколько шулерских игральных костей и огромную кучу сведений о беговых лошадях. Также мы обнаружили, что у него были жена, которая жила в Буффало на Ист-Делавен-Авеню, и брат в Далласе, проживавший на Крачер-стрит. Еще был список имен и адресов, которые мы отложили, чтобы заняться им позже. Но ничего в обоих номерах не давало сведений, даже косвенных, об убийстве. Фэлс, сотрудник полицейского бюро Бертильонажа, нашел множество отпечатков в номере Девлина, но мы пока не могли сказать, имеют они какую-либо ценность или нет, пока он не обработал их. Хотя Девлин и Энсли были, без сомнения, задушены руками, но Фэлсу не удалось снять отпечатки ни с их шеи, ни с их воротничков. Горничная, которая обнаружила кровь, сказала, что наводила чистоту в номере Девлина тем утром между 10 и 11, но она не положила в ванную свежую полотенце. Это и было причиной, почему она пошла в номер днем. Она была хотела сделать это раньше, между 10:20 и 10:45, но Инграхэм не впустил ее. Лифтер, который поднял Энсли и Девлина из вестибюля наверх в начале первого, вспомнил, что они во время поездки со смехом обсуждали свой вчерашний счет в игре в гольф. Никто не заметил ничего подозрительного в отеле в тот промежуток времени, в который доктор поместил убийство. Но этого и следовало ожидать. Убийца, видимо, покинул номер, закрыл за собой дверь и ушел прочь, ощущая себя в безопасности, так как человек в полдень в коридорах отеля Монтгомери не привлечет особого внимания. Если бы он жил в отеле, он просто пошел бы в свой номер, иначе он или прошел бы пешком весь путь до улицы, или спустился вниз на пару этажей и вызвал бы лифт. Никто из служащих отеля не видел Инграхэма и Девлина вместе. Ничто не указывало на то, что они хоть сколько-нибудь были знакомы. Инграхэм обычно оставался в своей комнате до полудня, а потом не возвращался в номер до поздней ночи. Ничего не было известно о том, чем он занимается. В Майлз Билдинг мы, то есть Марти О'Хара, Джордж Дин из отдела по расследованию убийств и я, расспросили партнера Энсли и сотрудников Девлина. Оба, Девлин и Энсли, как казалось, были обычными мужчинами, которые вели обычную жизнь, жизнь без темных пятен и странных причуд. Энсли был женат и имел 2 детей. Он проживал на Лейк-стрит. Оба мужчины имели нескольких родственников и друзей в разных краях страны, и, насколько мы смогли выяснить, их дела были в совершенном порядке. Они покинули свои офисы в тот день, чтобы вместе перекусить. Сперва намеревались зайти в номер Девлина и выпить за здоровье каждого из бутылки джина, который кто-то привез ему контрабандой из Австралии. «Хорошо», — сказал О'Хара, когда мы вышли снова на улицу. «Многое проясняется. Если они поднялись в номер Девлина выпить, то наверняка они были убиты почти сразу, как только вошли в комнату. Те стаканы для виски были сухие и чистые. Кто бы ни провернул это дело, он, должно быть, поджидал их. Меня интересует этот парень, Инграхэм. «И меня это тоже», — сказал я. «Если разбираться в том, в каких позах они были, когда я открыл комод, Инграхам служит ключом ко всему». Девлин стоял спиной к задней стенке шкафа. Энсли стоял перед ним. Оба были повернуты к двери. Инграхам был повернут к ним лицом, а к двери — спиной. Комод достаточно большой, чтобы в нем они все поместились, и одновременно достаточно тесен, чтобы они не соскользнули вниз, пока дверь была закрыта. Затем в номере не было никакой крови, кроме той, что натекла из шкафа. Инграхам, с его широкой резаной раной на спине, возможно, он не был заколот, пока он не оказался внутри комода, или он бы все залил кровью вокруг. Он стоял вплотную к остальным, когда его ткнули ножом, и кто бы его ни зарезал, тот быстро закрыл дверь сразу после этого. Теперь, почему он стоял в такой позе? Не заключается ли решение в том, что он и кто-то неизвестный сперва убили этих двух приятелей, а потом, когда Инграхам заталкивал их тела в комод, этот его сообщник зарезал его самого? «Возможно», — произнес Дин. «Это «возможно» оставалось всем, что мы разузнали, и 3 дня спустя. Мы разослали и получили тюки телеграмм, опросили родственников и знакомых погибших, но мы не нашли никакой зацепки, что касалось бы этого убийства. Мы также не нашли никакой, даже самой тоненькой связи между Инграхамом и 2 другими. Мы проследили жизнь этих двоих шаг за шагом, почти до самой колыбели. Мы взяли на учет каждую минуту их времени с того момента, как Инграхам прибыл в Сан-Франциско. Достаточно тщательно, чтобы убедиться, ни один из них не встречался с Инграхамом. Инграхам, как мы выяснили, был букмекером и шулером. Они с женой разошлись, но оставались в хороших отношениях. Примерно 15 лет назад он был осужден за нападение с целью убийства в Ньюарке, штат Нью-Джерси, и отсидел 2 года в тюрьме штата. Но человек, на которого он напал, умер от пневмонии в 1914 году в Омахе. Инграхам приехал в город, имея цель открыть игорный клуб, и все наше расследование показывало, что вся его деятельность в городе была посвящена только этому одному. Отпечатки пальцев, что собрал Фелс, оказались принадлежащими Стейси, горничной, полицейским детективам и мне. Короче, мы не нашли ничего. Очень значительный результат наших стараний — найти мотив 3 убийств. Мы оставили это направление и занялись деталями. Взялись отследить очень тщательно и неторопливо след убийцы. От любого преступления до его автора всегда идет след. Он может быть, как в нашем случае, темным, но так как ни одна вещь не может прийти в движение, не задев других предметов на своем пути, всегда есть или должен быть хоть какой-то след. И детективу как раз и платят за обнаружение и отслеживание подобных следов. В случае убийства иногда возможно найти короткий путь к концу следа, если сперва найти мотив. Знание мотива зачастую сужает поле поиска, иногда приводя напрямую к виновному. До сих пор мы знали о мотиве в этом отдельном случае то, что это был не грабеж, если только не было украдено что-то, о чем мы не знали. Что-то достаточно ценное, что заставило убийцу пренебречь деньгами в карманах жертв. Мы, конечно, не полностью пренебрегли поисками следа убийцы, но мы тоже люди, большую часть своих усилий посвятили поиску короткого пути. Теперь мы намеревались отыскать нашего человека или людей без связи с тем, что подвигло его совершить преступление. Среди постояльцев отеля, зарегистрированных в день убийства, было 9 человек, невиновности которых нам не удалось убедительно доказать. 4 из них все еще проживало в отеле, и один из этих 4 очень сильно нас заинтересовал. Это был крупный костлявый мужчина лет 45 или 50, записавшийся как Джей Джей Купер из города Анаконда, штат Монтана. Он не был, это мы с точностью установили, рудокопом, как он себя отрекомендовал. И наши телеграфные запросы в Анаконду не подтвердили, что его там знают. Поэтому мы стали за ним следить. Результатов это дало мало. 5 человек из 9 заинтересовавших нас съехали, начиная со дня убийства. 3 из них оставили адреса для пересылки почтовому служащему. Гильберт Жакмар занимал номер 946 и поручил пересылать его почту в Лос-Анджелес, в гостиницу. В. Ф. Селвей, который жил в номере 1022, оставил инструкцию высылать ему письма в номера на Кларк-стрит в Чикаго. Росс Ретт из номера 609 просил пересылать его корреспонденцию после отъезда в местное почтовое отделение до востребования. Жакмар въехал в отель за 2 дня до убийства и съехал в день убийства вечером. Селвей прибыл за день до происшествия и покинул отель через день после. Орет приехал в день убийства и отбыл на следующий день. Посылая телеграммы, чтобы разыскали первых двух и выяснили про них все, я отправился на розыски Оретто самостоятельно. Повсюду раздавали яркие, сливового цвета рекламные листовки музыкальной комедии «Зачем?». Я взял одну и к ней купил соответствующий по окраске конверт в магазине канцелярских товаров и отправил ее по почте Оретто в отель Монтгомери. Есть фирмы, что завели практику брать в отелях имена прибывших и рассылать им рекламу. Я полагал, что Ред, знающий это, не будет слишком подозрителен, когда мой кричащий раскраски конверт, пересланный из отеля, ему вручат на почте. Дик Фолли, специалист по слежке нашего агентства, обосновался в почтовом отделении, слоняясь туда-сюда как бы без дела и поглядывая одним глазом на окно с литерой «О», пока он не увидел, кому выдали мой сливово-синий конверт, и не последовал за получателем. Я провел следующий день, пытаясь разгадать игру, которую затеял таинственный Джей Джей Купер, но это все еще оставалось загадкой, когда я прервал работу на ночь. Следующим утром без нескольких минут 5 ко мне в номер заскочил по пути домой Дик Фолли, разбудил меня и рассказал, чем он занимался. «Ред — наша добыча», — сказал он. «Я взял его под наблюдение, когда он вчера во второй половине дня получил свое письмо. Он получил еще одно письмо помимо вашего. Сейчас живет в квартире на Ван Несс Авеню. Снял ее под именем Би Ти Квин на следующий день после убийства. Под левой рукой носит пушку, там заметна характерная выпуклость. Только что пошел домой спать. Посетил все кабаки на Норд-Бич. Кого, вы думаете, он разыскивает? И кого же? Гая Каднера. Вот так новость. Этот Гай Каднер, известный как Кромешник, был самой опасной птицей на этом побережье, если не во всей стране. Его сцапали всего один раз, но если бы его осудили за все преступления, в которых, как знали все, он принял участие, ему бы понадобилось полдюжины жизни, чтобы отбыть все приговоры, и еще полдюжины, чтобы вынести все повешения. Однако у него была, без сомнения, сильная поддержка, достаточная, чтобы купить ему все, в чем он нуждался — свидетелей, алиби, даже присяжных, и при случае судью. Я не знаю, где ошиблись люди, связанные с ним, но однажды он был на севере приговорен к одиночному заключению на 14 лет. Но все это было улажено сразу, так что еще чернила в газетах с сообщениями о его осуждении не просохли, как он был снова на воле по условно-досрочному освобождению. «Каднер в городе?» «Не знаю», — сказал Дик. «Но этот Орет или Квин, или как бы его ни звали, уверен, что найдет его. Искал в заведении Рика, в Уопи, Хила и у Пигатти. Жердяй Граут поделился информацией. Говорит, что Орет не знает Каднера в лицо, но хочет его найти. Жердяй не знает, что он от него хочет». Этот Жердяй Граут был грязной маленькой крыской, который бы продал своих родных, будь они у него, за цену хлопка ладонями. Но с этими парнями, что играют за обе команды, всегда так. Не знаешь, за кого они играют в тот момент, когда ты думаешь, что они на твоей стороне. «Думаете, жирный говорит правду?» — спросил я. «Шанс есть, но я бы на это не ставил». «Ред знает город?» «Похоже, что нет. Знает, куда хочет попасть, но вынужден спрашивать дорогу. Кажется, среди тех, с кем он говорил, его никто не знает». «Как выглядит?» «На вид не из тех парней, с которыми стоит связываться с пустыми руками, если спрашиваете меня. Они с Каднером два сапога пара. Они не похожи. Этот парень высокий и стройный, но сложен хорошо. Быстрый и сильный». «Лицо острое, но не тонкое, на мой глаз. Я подразумеваю, что все черты лица прямые, без изгибов. Подбородок, нос, рот, глаза — все сплошные прямые линии и углы. Из того типа, что и Каднер. Составили бы хорошую пару. Одет прилично, а не как какой-нибудь гопник. Крутой парень. Охотник на крупную дичь. Наша цель — бьюсь об заклад». «Кажется, неплохо», — согласился я. Он прибыл в отель утром того дня, когда произошло убийство, и выписался следующим утром. Он обзаводится пистолетом и меняет имя после отъезда. А теперь он ищет кромешника. Это совсем неплохо. «Я говорю вам», — сказал Дик. «Этот парень выглядит так, что вряд ли убийство троих нарушило бы его сон. Интересно, каким образом Каднер замешан в этой истории?» «Никаких предположений. Но если он и Ред пока еще не встречались, тогда Каднер не принимал участия в убийстве, но он может дать нам ответ». Я вскочил с постели. «Я собираюсь поставить на то, что наводка жердяя была правдой. Как вы описали Каднера? Вы его знаете лучше меня». «Да, но как бы вы описали мне его, если б я его не знал?» «Маленький толстый парень с красным разветвленным шрамом на левой щеке». «А что за идея?» «Одна хорошая идея», — признался я. «Этот шрам все меняет на свете. Если бы у него не было шрама, и вы должны были бы его описать, вам пришлось бы подробно перечислять детали его облика. Но у него есть характерная примета, и вам достаточно сказать «маленький толстый парень с красным извилистым шрамом на правой щеке». Можно поставить 10 к 1, что именно так его описали и Оретто. Я не похож на Каднера, но у нас похожий рост и сложение, и если на моем лице появится шрам, Орет попадется на это. А потом?» «Ничего не могу сказать. Но мне придется постараться выяснить как можно больше, если Орет заговорит со мной, принимая меня за Каднера. Это, во всяком случае, стоит попробовать». «Вы не выйдете сухим из воды, только не в Сан-Франциско. Каднера слишком хорошо тут знают». «И что с того, Дик? Орет — единственный, кого я хочу одурачить. Если он примет меня за Каднера, отлично. Если не примет, тоже неплохо. Я не буду сам навязываться ему». «А как подделаете шрам?» «Легко. У нас есть портрет Каднера, где изображен его шрам в галерее преступников. Я возьму немного коллодия. Его продают в аптеках под разными торговыми названиями для заклеивания порезов и царапин. Добавлю в него краску и нарисую шрам Каднера на своей щеке. Коллодий высохнет на коже толстым слоем и станет похож на старый шрам». Следующим вечером, в начале 12-го, мне позвонил Дик и сказал, что Орет сейчас в заведении Пигатти на Пацифик-стрит и, по-видимому, задержится там на некоторое время. Мой шрам уже был готов, я взял такси и через несколько минут уже разговаривал с Диком за углом забегаловки Пигатти. «Он сидит за последним столиком, сзади по левой стороне. Он был один, когда я выходил. Вы не сможете ошибиться. У него единственного в кабаке чистый воротничок». «Вы лучше поторчите снаружи, в половине квартала отсюда, с такси», — сказал я Дику. «Может, братец Орет и я уйдем вместе, и я хотел бы, чтобы вы тут постояли на случай, если все пойдет неправильно». Заведение Пигатти — это узкий длинный подвал с низким потолком, всегда тусклый от заполняющего его дыма. В центр вела узкая пустая полоска, выделенная для танцев. Остальная часть была заполнена тесно составленными столиками, чьи скатерти всегда были грязны. Когда я вошел, большинство столиков были заняты, полдюжины пар танцевали. Мало какие из лиц, что были видны, можно было встретить на утренних опознаниях в полицейском управлении. В полиции существовал обычай проводить задержанных ранее преступников по утрам перед готовящимися выйти в наряд полицейскими, чтобы последние запомнили их лица. Вглядевшись сквозь дым, я сразу нашел Оретто. Он сидел в дальнем углу один, разглядывал танцующих с безразличным лицом. За этой маской скрывалась осторожная бдительность. Я прошел с другой стороны комнаты и пересек танцевальную площадку прямо под лампой, так, чтобы он ясно увидел шрам. Затем я выбрал пустой столик неподалеку от него и сел лицом к Оретто. 10 минут прошло. Он делал вид, что его интересуют танцующие, а я пристально пялился на грязную скатерть моего стола. Но ни один из нас не упустил даже единого моргания другого. Его глаза, серые глаза, бледные, но не пустые, с черными иголками зрачков, встретились с моими. Некоторое время он смотрел на меня холодным, неотрывным и непроницаемым взглядом. Потом очень медленно встал, держа правую руку в кармане пиджака. Он подошел прямо к моему столику и сел. «Каднер, я слышал, вы искали меня», — ответил я, пытаясь повторить ледяную плавность его голоса, как я уже противопоставил его твердому взгляду свой. Он сел, слегка повернувшись ко мне левым боком, что позволяло его правой руке не быть стесненной, если придется стрелять в меня прямо через карман, где он до сих пор держал руку. «Вы тоже меня искали?» Я не знал, какой ответ был бы правильным, поэтому я только усмехнулся. Но этот смех шел не от сердца. Я понял, что допустил ошибку. Ошибку, что может мне дорого обойтись. Эта птичка искала Каднера не как друга, как я, не подумав тщательно, предположил. Она была на тропе войны. Я видел, как те три мертвеца выпали из комода в номере 906. Мой пистолет был засунут за пояс моих брюк, откуда я мог его быстро выхватить, но его был уже у него в руке. Так что я делал все возможное, чтобы мои руки лежали неподвижно на краю стола, пока я улыбался все шире. Его глаза теперь изменились, и чем больше я смотрел в них, тем меньше они мне нравились. Серый цвет их делался все темнее, и они становились все более тусклыми. Зрачки расширились, и под серым появились белые полумесяцы. Дважды я смотрел в глаза, подобные этим, и я не забыл, что это значит. Это глаза прирожденного убийцы. «Что, если вы назовете свою цену?» — предложил я через некоторое время. Но он не собирался попусту тратить время на разговоры. Он еле заметно покачал головой, углы его сжатого рта слегка опустились, белые полумесяцы глазных яблок стали шире, сдвинув серые круги его глаз под самые веки. «Сейчас начнется. Не было смысла ждать». Я под столом ударил ногой по его голени и, одновременно переворачивая стол ему на колени, бросился вперед. Пуля из его пушки ушла куда-то в сторону. Другая пуля, не из его пистолета, ударила в стол, который лежал кверху ножками между нами. Я держал его за плечи, когда второй выстрел сзади ударил его в левую руку чуть ниже моей. Я отпустил его и нырнул в сторону, перекатившись к стене и разворачиваясь лицом туда, откуда летели пули. Я повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, быстро прячущееся за углом коридора, который вел в маленький обеденный зальчик, украшенное шрамом лицо Гая Каднера. И там, где оно скрылось, пуля из пистолета Оретто раскрошила штукатурку на стене. Я ухмыльнулся от мысли, что должно твориться в голове Оретто, когда он так лежит распластанный на полу, и ему противостоят два Каднера. И в этот момент он послал пулю в меня, так что я перестал улыбаться. По счастью, он, чтобы выстрелить в меня, должен был развернуться и опереться на раненую руку, так что резкая боль заставила его вздрогнуть, сбив прицел. Прежде чем он успел поменять позу на более удобную, я на четвереньках юркнул в дверь на кухню Пигатти, всего в нескольких футах от меня, укрывшись за стеной так, что из-за угла торчали только мои глаза и макушка. Ими я рискнул, чтобы иметь возможность наблюдать за происходящим. Теперь Арет лежал на полу в 10 или 12 футах от меня, лицом к Каднеру. Один пистолет он держал в руке, а второй лежал рядом с ним. Через комнату, примерно в 30 футах, Каднер то и дело на мгновение показывался из-за своего угла и обменивался выстрелами с человеком на полу, иногда посылая пулю и в мою сторону. Вся комната была предоставлена нам одним. Из заведения было 4 выхода, и остальные посетители Пигатти воспользовались ими. У меня тоже был пистолет, но я предпочел роль зрителя. Каднеру, я полагал, сказали, что его ищет Арет, и он пришел сюда, не испытывая иллюзий насчет намерений Оретто. Только вот что было между ними и какое это имело отношение к убийствам в отеле Монтгомери, оставалось для меня загадкой, но я не пытался разрешить ее в настоящий момент. Они палили в унисон. Каднер высовывался из-за угла. Их пистолеты плевались, и Каднер снова нырял из поля зрения. Сейчас у Оретто кровь шла из головы и из одной из ног, что были красиво раскинуты на полу. Я не видел, были ли раны у Каднера. Каждый сделал по 8 или 9 выстрелов, когда Каднер внезапно выпрыгнул целиком, нажимая на спусковой крючок пушки так быстро, как мог позволить механизм. Пистолет в его правой руке свисал вдоль тела. Ред поменял пистолеты, встал на колени и из полностью заряженного оружия отвечал в том же темпе. Это не могло длиться долго. Каднер уронил пистолет из левой руки и, поднимая другой, он стал валиться вперед и встал на одно колено. А Ред внезапно прекратил стрельбу и упал на спину, вытянувшись во всю длину. Каднер выстрелил еще раз, не целясь. Пуля ушла в потолок и рухнула лицом вниз. Я прыжком подскочил к Оретто и отбросил ударом оба его пистолета прочь. Он лежал неподвижно, но глаза его были открыты. «Вы, Каднер? Или это был он?» «Он». «Хорошо», — сказал он и закрыл глаза. Я прошел туда, где лежал Каднер, и перевернул его на спину. Его грудь буквально разорвала пулями в клочья. Его толстые губы шевельнулись, и я приблизил свое ухо к ним. «Я сделал его?» «Да», — солгал я. «Он уже остывает». Лицо умирающего скорчилось в усмешке. «Жаль. Трое в отеле». Он хрипло дышал. Ему не хватало воздуха. «Ошибка. Не тот номер. Его другим двум защищал себя я». Он вздрогнул и умер. Через неделю в больнице мне позволили поговорить с Реттом. Я пересказал ему, что Каднер произнес перед смертью. «Я догадывался об этом», — сказал из глубины своих повязок Арет. «Именно поэтому я съехал и поменял имя на следующий день. Думаю, вы уже почти все выяснили к настоящему времени», — сказал он после паузы. «Нет», — признался я, — «пока еще нет. У меня есть кое-какие догадки обо всем этом, но все еще остаются невыясненными некоторые детали. Сожалею, я не смогу вам объяснить их. Я должен прикрыть себя. Но все же я расскажу вам историю, которая может вам помочь. Когда-то давно был один первоклассный мошенник. Таких в газете называют «выдающийся ум». Настал день, когда он решил, что накопил достаточно денег, чтобы выйти из игры и где-нибудь осесть, как честный человек. Но у него было двое подручных. Один в Нью-Йорке и один в Сан-Франциско. И они были единственными в мире, кто знал его как жулика. И поэтому он опасался их обоих. Таким образом, он подумал, что, чтобы его покой не был нарушен, они должны были уйти с его дороги. И так случилось, что ни один из этих подручных никогда не встречал второго. И вот наш выдающийся ум убедил каждого из помощников в том, что второй надул его и должен быть уничтожен ради общей безопасности. И они оба попались на этот прием. Нью-Йоркец отправился в Сан-Франциско, чтобы найти другого, а жителю Сан-Франциско сказали, что подручный из Нью-Йорка приедет в такой-то день и поселится в таком-то отеле. Выдающийся ум полагал, что есть равная вероятность для обоих отправиться на тот свет при встрече, и он почти не ошибся. Но он был уверен, что хотя бы один из них умрет. И тогда, если даже выживший избежит повешенья, ему останется всего один, с кем расправиться можно будет и позже. В этой истории было меньше деталей, чем мне хотелось бы, но она многое объясняла. «Как вы объясните, что у Каднера был неправильный номер?» — спросил я. «Комическая путаница. Возможно, это произошло таким образом. Я снял номер 609, а убийство случилось в номере 906. Предположим, что Каднер пришел в отель в тот день, когда, как он знал, я должен был приехать, и мельком глянул в регистрационную книгу. Он не хотел, чтобы это заметили, и потому не перевернул книгу к себе, а посмотрел в нее, как она и лежала вверх ногами. Когда вы читаете трехзначное число вверх ногами, вы должны перевернуть их в голове, чтобы получить правильный порядок. Например, 123 вы прочитаете как 321, а потом должны в голове переставить цифры местами. Так Каднер поступил и с моим номером. Он был взволнован, разумеется, думая о деле, что ему предстоит. И он упустил из внимания, что 609 и вверх ногами читается как 609. И так он перевернул его и получил 906. Номер комнаты Девлина. «Я примерно так и представлял это», — сказал я. «И я полагаю, что так и было». Потом он глянул на стойку для ключей и увидел, что ключа от 906 номера нет. Поэтому он решил, что может сделать свою работу прямо сейчас, когда его нахождение в коридорах отеля не привлечет ничьё внимания. Конечно, он мог попасть в номер до того, как Энсли и Девлин вошли в него, но я сомневаюсь в этом. Я думаю, он просто пришел в отель всего через несколько минут, как они зашли. Энсли, возможно, был в комнате один, когда Каднер открыл незапертую дверь и вошел. Девлин был в ванной, доставая стаканы. Энсли имел такие же примерно рост и возраст, как и вы, и довольно близко соответствовал описанию вашей внешности. Каднер напал на него, и тогда Девлин, услышав шум драки, уронил бутылку и стаканы, выскочил наружу и встретил свою смерть. Каднер был из того сорта людей, которые полагают, что два убийства ничем не хуже, чем одно, и он не хотел оставлять свидетелей. А вот как, вероятно, оказался в этом замешан Ингрэхэм. Он шел в свой номер от лифта и, возможно, услышал шум и решил выяснить, в чем дело. Каднер сунул ему пистолет в лицо и заставил затолкать два тела в комод, а потом он ткнул ножом в спину Ингрэхэма и захлопнул дверцу за ним. Что касается... Негодующая медсестра возникла сзади меня и приказала убираться из палаты, обвиняя меня в том, что я заставил ее пациента волноваться. Ред остановил меня, когда я поворачивался. «Внимательно следите за сообщениями из Нью-Йорка», — сказал он. «И, может быть, вы узнаете окончание этой истории. Еще ничего не кончилось. Ни у кого на меня тут ничего нет. Эта перестрелка у Пегатти была самообороной, насколько я могу судить. И как только я снова встану на ноги и вернусь на восток, Наш выдающийся ум получит много свинца. Это обещание. Я поверил ему». Текст читал Александр Степной.